Я могу понять, как недовольны. Да. Алло. Да. А, добрый день, это вас беспокоит Райффайзенбанк, служба экономической безопасности. Меня зовут Евгений Валерьевич. По поводу Антона Дмитриевича звоню вам. Супруга, да, ему приходите? Нет. Бывшая, да, супруга? Нет. А кто? Ну, знаете вообще? Вы знаете, я как бы не намерена с посторонними людьми обсуждать, кто мне кем приходится. А вот эти люди, которые постоянно поступают, есть же возможность избавить себя от них. Зачем? Вы могли бы наврать мне, сказать, что... Зачем? Вам нравятся наши звонки? Конечно. Я исследования провожу, насколько далеко могут зайти сотрудники Райффайзенбанка при взыскании просроченной задолженности. На себе? Ну а почему нет? Вы думаете, что меня как-то наблюдают ваши звонки? Нет, ну подход, конечно, интересный, но я бы такие истории на себе не тестировал. А почему? Чего тут такого удивительного? Не знаю, отдает мазохизмом каким-то. Мазохизмом? Вы думаете, что вы в состоянии причинить мне какую-то боль? Даже если морально, перестаньте. Ну, мазохизм это не значит, что обязательно боль какая-то. Это значит, что обязательно боль какая-то. Именно это не, и значит. Я вам очень рекомендую сейчас после разговора загуглить, что это означает. А не рекомендуете мне слово загуглить, загуглить? Загуглить, слово загуглить, почему бы и нет. А вы считаете, что вы сейчас остроумно пошутили? Ну ладно, да, окей, хорошо. Бывает. Так все-таки, с какой целью? Я вам уже все сказала. Понятно. И как? До какой грани они доходят? Ой, такие быдланы прям иногда. Ой, я не ожидала. Я думала, в Райффайзенбанке работают приличные люди. Потому что все-таки такой... А вы их не провоцируете никак? Мировой банк. А я не знаю, что вы подразумеваете под провокацией. Меня вот, допустим, невозможно спровоцировать. Ну, да, я всегда говорю только то, что считаю нужным говорить. Ну, провокация – это ровно то, что вы считаете провокацией. Если вы адекватно оцениваете ситуацию, полноценно, да, в общении с человеком, то можно абсолютно точно предположить, что является провокацией. Ну, то есть, ну, если вы не осознаете этого, да, ну, это уже другая там проблема, но тем не менее. Вы сами поняли, что вы сказали? Что? Я понимаю, что, ну, вы как-то в какие-то дебри такие зашли в своих рассуждениях. Какие дебри? Не дебри, это нормальная мысль. А, нормальная мысль. Вы сами всегда, находясь в диалоге с человеком, да, если вы полноценно оцениваете ситуацию, в которой вы находитесь с человеком в диалоге, вы всегда можете понять ясно и четко, что является провокацией, да? Ну, то есть, если вы разговариваете с каким-нибудь кавказцем, вдруг ни с того ни с сего там промямлите, что за эти хачи мне надоели, да, звонить, ну, наверное, он начнет вот как-то провокационно себя вести, да, в вашу сторону. Так это вопрос не в том, что для меня является провокация, а в том, что для оппонента является провокацией. Вот что само для вас, собой. Для я вас что провокация само собой, будет я это являться? Говорю. Само собой, да, не, для меня ничего. Само собой, я поэтому говорю, что когда вы с человеком видите, общаетесь... Так вот вопрос-то, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Если человек не дает себя спровоцировать, то человек не дает себя спровоцировать. И не нужно спихивать на всех подряд ответственность за свое поведение, правда ведь? Да нет, был вопрос только о том, что, ну, была ли с вашей стороны провокация какая-то. Нет, подождите, ну что значит была ли? Понимали ли вы, что вы провоцируете? Они что, маленькие, что ли? Что значит, была нет, ли они провокация? Люди обычные. Ну, люди обычные. Знаете, как вот мне не нравится безумно такая формулировка, иногда какие-то женщины, ну, в основном возрастные, они говорят, что вот моего мужа спаивает там друг Коля. Да? Но как можно спаивать человека? Его же не насильно связывают и заливают. Человек же сам для себя принимает решение, да, употреблять спиртное. Вот то же самое и здесь. Что значит спровоцировало? Что это значит? Как можно там спровоцировать? Это, ну, как спровоцировало изнасилование в классах вы... короткой юбки, да? Вот так вы думаете? Нет, смотрите. А вот на основе той механики, которую вы представили, да, что вот там женщина какая-то говорит по поводу своего мужчины, что его права, что его спаивают. А в этом случае элементом спаивания является то, что, ну, человеку, который болеет действительно алкоголизмом, ему предоставляют возможность в этот алкоголизм окунуться. Это действительно провокация. То есть игра на Я поняла, вы из тех, кто все вокруг виноваты, кроме меня, да? Не берете никогда на себя ответственность за свои действия. Нет. Я говорю, это стало очевидно. И адекватном положении вещей, которые присутствуют в нашей жизни. Какое адекватное? Все вокруг виноваты, кроме меня. Примере... Меня споили, меня там... Ага. Я поняла. Мне все ясно. Уже все ясно. В принципе, можете не оправдываться. Понятно. О чем вы? Я понял вас, Женя. Это и есть провокация, Полина. А, сейчас я не Полина. Сейчас была провокация, да? Вот, видите? Провокация — это значит что-то, что вас затрагивает, да? А что вас затронуло сейчас? Ну нет, это попытка была спровоцировать. А, да, вы, короче, тот человек, который считает, что все виноваты вокруг. Ну, это, наверное, слабый, там, не знаю, не человек. Нет, почему же? Я вообще этого не говорила. Вы смотрите, вы помимо этого еще и додумываете, сами себе надумываете, то, чего вам не говорили. Это говорит о том, что у вас очень высокая склонность к самокопанию. Перестаньте это делать. Самокопание — это, конечно, хорошо, но в здравых объемах. Я не знаю, что значит слово самокопание. Ну, загуглите. После того, как загуглите слово «загуглите», загуглите, что такое самокопание. Вы только сами не копаетесь, пожалуйста. Чего? И сами не закапываетесь. А, это сейчас шутка очередная остроумная. Я поняла. Безусловно. С ума сойти. Вам бы ванфлаг с такими. Потом он этот уже, ну, путь есть уже, да, вот этот, от ума, да? Горе от ума? Или как, что от ума? Нет, вы сказали, с ума сойти, да, вроде бы как у вас путь уже намечен, да, вот на этот. Ай, какая нелепая попытка. Нет. Не сработало, давайте еще какой-нибудь. Нелепая попытка посмеяться и изобразить качественный смех. О, сейчас я поняла, вас подгорает. Вы знаете, что вы с самого начала разговора нервно хихикаете? И, как правило, человек в ком-то что-то замечает, значит, это присуще ему самому. Соответственно, если вы утверждаете, что мой смех наигранный, я делаю вывод, что ваш смех был наигранный с самого начала разговора. Здравствуйте. Говорите. Ольга Игоревна. Кто спрашивает? ОРСВ, региональная служба взыскания. Меня зовут Юсупова Розалина Ибрагимовна, ведется запись разговора. Ага. Это вы, Ольга Игоревна? Это мы. Я вам звоню по поводу вашей финансовой задолженности, ранее образованной микрофинансовой компании «Быстро деньги». Долг ваш был передан с Виэкономи сайт «Русский лимитет», и вам предоставлена новогодняя скидка по списанию штрафа. 9646 рублей 26 копеек. Сумма к оплате на сегодняшний день. Оплату вносите? Не. В каком течении? Не хочу. Не хотите. Когда вы знаете разговор, явно я зафиксировала в вашем деле. Нарушение статьи 310 Гражданского кодекса. О, госпожа судья, здравствуйте. Адрес по которому проживаете, Ольга Игоревна? Да, конечно. Город Москва, улица Кузнецкий мост, дом 16/5, квартира 15. 16/5? Да. Квартира 15? Да. В Бульвару Орехову не проживаете? Нет. Понятно. Имейте в виду, по вашему делу будет подготовлено заявление об открытии исполнительного производства. Тихо, подождите. Спокойно. Это вы, я смотрю, тарахтите. Заявление об открытии исполнительного производства. Ольга Игоревна, я смотрю, очень смелая по телефону, да вы? Ну это вы себе так. Вы вот слушайте, когда протрезвеете, и вот эту хрень перестанете болтать, тогда перезвоните, и мы с вами поговорим обязательно. Как вас бомбить-то? Чего вы орете так? Как не... Да. Алло, здравствуйте, она поступает из Альфа-банка, меня зовут Елена. А Наталья Николаевна, это вы? Это мы, представьтесь полностью. Она поступает из банка, меня зовут Антипина Елена Николаевна. Как? Еще раз. Антипина Елена Николаевна. Угу. Слушаю. Да, Ольга Николаевна, хоть и 24-13 дней на задолженности, в Ашанке это в отделе клиентского взыскания, требование банка сегодня внести платеж по одной кредитной карте, сумма задолженности составляет 7600 рублей, по второй кредитной карте 13 дней на задолженности, сумма к оплате его составляет 8800. Сегодня оплата поступит в банк? Нет. А почему не оплачиваете? Не хочу платить. Что значит, вы не хотите платить? У вас имеется обязательство перед банком. Наталья Николаевна, у вас имеется обязательство перед банком, которое вы должны исполнять. Да ничего не должна никого. Время... Кому я должна, я всем простила. Вы же взяли денежные средства Альфа-банка, и вы их потратили. Не знаю, пойдите в суд и докажите, что у вас кто-то что-то взял. Наталья Николаевна, информация о задолженности вашей передается БКИ, и в дальнейшем можете потерять любую возможность. А можно быстрее это проговорить? Федерации. Можно быстрее. Наталья Николаевна, решайте вопрос требования банка внести оплату до 4 декабря, крайний срок. Для чего вам быстрее повторить это? Ну, чтобы избавиться от вас поскорее уже, чтобы вы выговорились и бросили трубку. Банк имеет право также выставить вам всю сумму основного долга к оплате. Решайте вопрос, берегите свою кредитную историю, звонки будут поступать. Берегите здоровье свое, будьте осторожны. Угу, пока. До свидания. Пока. Да. Алло. Да. Наталья Николаевна, здравствуйте. Да, слушаю. Почта банка, отдел взыскания, Итальянкина Анна Викторовна. Звоню по поводу вашего долга, 1500 рублей по карте «Элемент», сумма округленная. До 4 декабря от вас поступит платеж? Нет. По какой причине не платите? Не хочу платить. Вы обязаны? От вашего желания это не зависит. Обяжите меня. Вы уже обязаны. Ну, обяжите меня, докажите меня, примите, покажите, что я обязана на самом деле. Я вот сейчас не плачу, и ничего не происходит. Почему вы не оплачиваете, Наталья Николаевна? С чем это связано? Я уже сказала. Ну, не может быть такого, что вы год платите практически своевременно, а тут вы почему-то не платите. Ну, поэтому год, я и уточняю, платила, в чем принципиальная позиция ваша, Наталья Николаевна, что вы вдруг отказываетесь платить. Я уже сказала. Не хочу, это не ответ. Ну, если вас не устраивает, это ваша проблема. А вас что не устраивает? Почему вы вдруг отказываетесь платить, портите свою себе кредитную репутацию за сумму в 1500 рублей? Не хочу платить. То есть вы не настроены на диалог, Наталья Николаевна, правильно? Да почему же? У нас же диалог сейчас с вами. Нет, я вам сообщаю о том, что не хочу платить, это не ответ, Наталья я Николаевна. Я вам уже сообщила о том, быть... что если хорошо, вас не устраивает мой ответ... С чем связано, Наталья Николаевна? Нехотение... Ой, беда, беда. Да. Я уже сказала, что если вас не устраивает мой ответ, это ваши проблемы исключительно. Так это с чем связано, Наталья Николаевна? Ну, вот так вот утром проснулась, хлобысь, чувствую, не хочу. Понятно. Очень жаль, что эта сумма стоит вашей кредитной репутации, дальнейшего кредитования, Наталья Николаевна. Если вы так считаете, пожалуйста, продолжайте. Но не забывайте, что обязательства у вас перед банком есть, это закреплено юридическим. Я считаю нужным. А то я схожу и думаю, у кого бы разрешение спросить? Я думаю, Наталья вот и появилось спросила, у меня какое-то желание. А тут вот оно, наконец-то. Я получила официальное разрешение. Боженьки, как хорошо. Наталья Николаевна, все, я вас выслушала, я вашу позицию поняла. Ваше нежелание платить, Наталья Николаевна, от ваших обязательств, к сожалению, для вас не освобождает. Банк продолжит на данной стадии задолженности начислять дополнительно комиссии неустойки. Это вопрос времени и суммы, которую вы вернете в банк, Наталья Николаевна, но вернете вы ее в любом случае, потому что у вас есть обязательства, которые не отменяют ваше желание. А вы зачем хамить начинаете? Да где же хамство? Другим способом не решаете вопрос, Наталья Николаевна. Я вопрос просто задаю вам. У вас от таких желаний вопрос. Ничего мы с вами ведем трещит, корректный нет? диалог. Вопрос ваш некорректный, я не буду на него ой, отвечать. Какая, ой, каких голубых кровей, видать. Ладно, Наталья Николаевна, я вас поняла. Истерический звонки опыт. Также продолжают согласно да? действующему ну, законодательству. Я понимаю, что вы по жизни обиженная, но ничего страшного. Ни в коем случае, Наталья Николаевна, так, такова, вы для меня никто, такова, чтобы я на вас ваша целевизия. И ваша тоже, Наталья Николаевна. Да, моя-то что, поэтому я же еще не раз, требование банка, 1500 рублей. Поэтому у меня все нормально. Требование банка 1500 рублей, да. Вы так пишите, знаете, как вот иногда Windows загружается, а у него там чего-то какие-то глюки случаются. Ожидайте денежные средства для переплаты. Они будут большими, согласно вашим тарифам. Чего говорила, не смущает, да, что никто не слушает? Всего доброго вам, Наталья Николаевна, счастья и удачи. Всего доброго вам, Наталья Николаевна, счастья и удачи.